Равнясь! Смирно! Вольно! Разойдись! Становись! Равнясь! Смирно! Вольно! Разойдись! Кузнецов и Задов реагировали на команды небрежными и одновременно точными движениями корпуса и головы, принимая в считанные доли мгновения соответствующие командам положения. Расходился и становился один бег. Он путался в длинной музейной сабле, спотыкался, ломал строй, пристраиваясь третьим к двум классическим строевым изваяниям и не понимал, чего от него хотят. Гармония была недостижима. «Садитесь!» Владимиров с явным усилием вспоминал, зачем вызвал подчиненных. Взгляд его зацепился за блокнот, лежавший на столе. Задов уже заглядывал в перевернутый текст, и командир поспешно забрал блокнот и начал зачитывать собравшимся отрывки торопливых записей. Он решил подсластить пилюлю и начал издалека, намеками и иносказаниями. «Вы отправитесь на родину мифов и легенд». «Нет, Греция тоже родина, сокровищница древних памятников и руин. Учтите, развалин там хватает. Новых не нужно, и старые приказано беречь по возможности. В страну восходящего солнца, о небо, это уже Япония, вам путь предстоит в страну незаходящего солнца, в которой лето круглый год, там не бывает зимы. Вы отправляетесь в страну, мечту любого ученого, изучающего историю древнего мира». Командир отряда повнимательнее пригляделся к заскучавшим подчиненным. Из них никто даже отдаленно не напоминал ученого. Их физиономии не дотягивали до абитуриента, не то чтобы до аспиранта. Владимиров начал потихоньку закипать. «Короче, отправляйтесь в Египет, а точнее в мертвую пустыню». «А что за название такое жизнеутверждающее?» – осторожно спросил Кузнецов. «Там ничто живое прожить не может», – лаконично пояснил командир отряда. «Климатические условия тяжелые располагают к вечности». «Что сделать надо? Не томите!» – заволновался Задов. Он считал, что с вечностью встречаться рано, в любом возрасте. Владимиров неопределенно пожал плечами и переставил пресс-папье на столе. После затянувшейся паузы ответил. «По неизвестным мне причинам в главке в последнее время не доверяют пневмопочте». Командир многозначительно поднял вверх указательный палец и продолжил. «А сейчас и секретность передач по связи с зеркалу под большущим вопросом. Цель задания установлена в общих чертах. В Египте, точнее в мертвой пустыне, что-то упало с неба. Никакой ясности нет. Все остальное просто как квантовая метафизика. Обнаружить, распознать, обезвредить, далее действовать по обстановке. То, что вы должны найти, лежит в стороне от караванных путей. Единственный ориентир – развалины старой крепости. Кто ее строил и зачем – неизвестно. Не факт, что это были люди». Попытался внести ясность в задание командира отряда. Ситуация была запутана окончательно и бесповоротно. «Ничего экстраординарного в этом задании я не вижу. В группе бойцы как на подбор. Любо-дорого глядеть!» С этими словами Дмитрий Евгеньевич строго посмотрел на сидящих перед ним Кузнецова, Задова и Батыра и с трудом поборол вернувшийся не кстати нервный тик щекой, выдававший его истинное отношение к грустным обстоятельствам. «Какие еще будут указания?» – для проформы спросил Кузнецов, из-под тишка пуская солнечные зайчики в глаза Батыру, начищенным до блеска сапогом. Бек щурился и тряс головой. Командир отряда выдвинул верхний ящик стола и вынул из него маленькую книжечку в дорогом кожаном переплете с золотым тиснением в виде замысловатых восточных узоров. Он положил ее на стол и с чувством сказал. «Возьмите с собой. Это разговорник для общения в пустыне с местными аборигенами. составлен лично товарищем Сусаниным во время одной многолетней командировки. Надеюсь, вам пригодится. Прихватите с собой побольше воды. Не на прогулку отправляйтесь». Владимир нахмурился, подчеркивая важность задания, и многозначительно добавил: «Сегодняшнее грядущее станет завтрашним настоящим той реальности». Задов хищно подобрался, молниеносно сгробастал с командирского стола разговорник и тотчас спрятал в бездонный карман бриджи. После слов о настоящем и грядущем у разведчиков отпало последнее желание задавать какие-либо вопросы командиру. Переглянувшись, десантники молча встали и вышли из кабинета в колонну по одному, идя нога в ногу. Короткое занятие по строевой подготовке оставило после себя долгую память. Выйдя из штабного здания, они разошлись по своим домикам, чтобы подготовиться к командировке. Собрались у карусели. Кузнецову достался то ли крокодил, то ли ящерица-переросток. Задов с трудом взгромоздился на огромного пони о двух головах. Батыр вальяжно разлегся на фанерном ковре-самолете со страховочными поручнями. Карусель закружилась, завертелась, стремительно набирая обороты. Мужской голос, красивый, с легким акцентом, запел: «Учкудук, три колодца, защити, защити нас от солнца». Когда карусель, замедляя скорость, остановилась, на ней уже никого не было. С круглой платформы скатился колючий шар перекати-поля. Медленно, словно упираясь и противясь судьбе, шар прокатился от карусели через плац, подгоняемый упругим ветерком, налетевшим со стороны моря.